Глава 3. Замок и земли. Хогвартс – это волшебный, очаровывающий, огромный лабиринт с подземельями и башнями, с деревом, у которого всегда дурное настроение, размашистым озером, полным русалок и тритонов, и землями, которые служат домом для множества волшебных существ. Давайте начнем с места, в котором никогда не бывал Гарри Поттер, с гостиной Пуффендуя, где добрые сердцем прикладывают отдохнуть свои трудолюбивые головы. Гостиная Пуффендуя. История от Джоан Кэтлин Роулинг. В гостиную Пуффендуя ведет тот же коридор, что и на кухне Хогвартса. Сразу за большим натюрмортом, за которым кроется вход на кухню, по правую руку в затемненной каменной нише расположена целая куча бочек. Во второй бочке снизу, в середине второго ряда, откроется проход, если по ней постучать в ритме имени Пенелопа Пуффендуй. Препятствие перед входом в гостиные дает приблизительное представление об интеллектуальной репутации каждого из факультетов. У Пуффендуя это неизменный проход, по которому нужно постучать. У Слизерина и Гриффиндора дверные проемы очень похожи. У первого это почти незаметный скрытый проход с изменяющимися паролями, а у второго – своенравный охранник и очень часто изменяющиеся пароли. Чтобы соответствовать своей репутации самых острых умов в Хогвартсе, дверь в гостиную Когтеврана каждый раз готовит новую интеллектуальную или философскую загадку для тех, кто стучит в нее. Тем не менее, из вышесказанного вовсе не следует, что пуффендуйцы – это сборище болванов и идиотов, хотя иногда их именно так и называют. Из Пуффендуя на протяжении веков вышло несколько выдающихся умов. Все потому, что эти умы шли рука об руку с такими замечательными качествами, как усидчивость, трудолюбие и твердость. Все это является визитной карточкой факультета Пуффендуй. В качестве охранных мер, чтобы отвадить от гостиной непуффендуйцев, стук не по той бочке или неправильное количество ударов приведет к тому, что крышка бочки откроется и из нее польется уксус прямо на нарушителя. За бочкой начинается покатый проход в земле, который поднимается выше, пока не появится дверь в уютную круглую комнату с низкими потолками, которая обставлена на барсучий манер. Комната выполнена в бодрых пчелиных, желто-черных цветах, которые подчеркивают отполированные деревянные столы медового цвета и круглые двери, которые ведут в спальни мальчиков и девочек, которые в свою очередь оборудованы удобными кроватями с деревянными каркасами, покрытыми лоскутными одеялами. Красочное изобилие растений и цветов, кажется, придают вкус всей атмосфере гостиной Пуффендуя. На круглых деревянных полках, которые повторяют форму стен, стоят различные виды кактусов. Многие из них машут и пританцовывают, когда рядом проходят люди, а в бронзовых подвесных горшках, свисающих с потолка, растут длинные папоротники и плющи, за которые ты задеваешь головой, когда проходишь мимо. На портрете, расположенном над деревянной каминной полкой, на которой вырезаны танцующие бурундуки, изображена Пенелопа Пуффендуй, одна из четырех основателей школы Хогвартс, которая поднимает маленькую золотую чашу с двумя ручками за здоровье своих учеников. Маленькие круглые окошки находятся точно у основания замка, и из них открывается прекрасный вид покачивающейся травы и одуванчиков, а иногда и чьих-то мелькающих ног. Несмотря на низкое расположение окон, гостиная всегда наполнена светом. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. Когда я начинала планировать сценарий всей истории, я хотела, чтобы за время учебы в Хогвартсе Гарри посетил все четыре факультетские гостиные. В какой-то момент я поняла, что у него никогда не будет обоснованной причины проникнуть в гостиную Пуффендуя. Но несмотря на это, я отлично представляю ее в своем воображении, ровно как и другие три. И я всегда знала, зачем эти пуффендуйцы постоянно спускаются в сторону кухонь после занятий. Гарри, может, никогда и не был в гостиной Пуффендуя, но у него была вещица, которая показывала все обходные пути на остальной части замка. Фред и Джордж Уизли дали ему то, что Джеймс Поттер и его друзья создали в школьные годы – карту мародеров. Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Карта мародеров. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Вероятно, ни одному ученику, даже Гарри Поттеру, Рону Уизли, Гермионе Грейнджер и Тому Редлу, не удалось исследовать замок и земли Хогвартса с такой тщательностью, иногда граничащей с нарушениями школьных правил, как это сделали четверо создателей карты мародеров – Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Римус Люпин и Питер Петтигрю. Изначально Джеймс, Сириус и Питер начали исследовать окрестности замка не только из желания поблуждать среди ночи по территории школы, хотя это тоже сыграло свою роль, а чтобы помогать своему доброму другу Люпину переносить тяжесть ликантропии. До изобретения волчьего противоядия Люпин был вынужден испытывать мучительную трансформацию каждое полнолуние. Когда его лучшие друзья узнали о его болезни, они начали искать способ сделать его трансформацию менее одинокой и болезненной. Они стали незарегистрированными анимагами, чтобы составить ему компанию без вреда для самих себя. Способность Сириуса Блэка, Питера Петтигрю и Джеймса Поттера становиться собакой, крысой и оленем соответственно, позволила им незамеченными исследовать земли замка среди ночи. Сам же замок тем временем они занесли на карту с помощью мантии-невидимки Джеймса Поттера. Карта мародеров стала свидетельством выдающихся магических способностей четырех друзей, среди которых были отец Гарри, его крестный и любимый учитель. Созданная ими за время учебы в Хогвартсе карта с виду похожа на пустой кусок пергамента, только если не активировать ее фразой «Торжественно клянусь, что замышляю только шалость» или дословно «Торжественно клянусь, что замышляю только нехорошее». Эта фраза, в случае трех из четырех создателей, должна восприниматься как шутка. Нехорошее, о котором они писали, никогда не подразумевало темную магию, а просто как нарушение школьных правил. Такая бравада особенно подчеркивается прозвищами на карте «Господа Лунатик», «Хвост», «Бродяга» и «Сахатый». Магия, примененная для создания карты, очень сложная и впечатляющая. Например, гомункуловы чары, которые позволяли обладателю карты отслеживать перемещение всех людей на территории замка. Кроме того, на карту нанесены чары, которые подавляют, используя самые оскорбительные слова и выражения, любопытство заклятого врага создателей – Северуса Снейпа. Хотя в книгах о Гарри Поттере никогда не уточнялись точные обстоятельства, при которых создатели потеряли свою карту, достаточно легко сделать вывод, что в какой-то момент они просто заигрались и попали в руки Аргусу Филчу, вероятно, по наводке Снейпа, который только и думал о том, чтобы уличить своего главного соперника Джеймса Поттера в чем-то неправильном. Карту «Шедевр» конфисковали на последнем году обучения Сириуса, Джеймса, Римуса и Питера, и ни одному из них не удалось выкрасть ее обратно у хорошо подготовленного и бдительного Филча. В любом случае, к последним месяцам в школе их приоритеты сильно изменились. Они стали гораздо более серьезными и сосредоточенными на мире за стенами Хогвартса, где лорд Волан-де-Морт уже успешно захватывал власть. Все четверо создателей карты очень быстро вступили в ряды противоборствующей организации под руководством Альбуса Дамблдора, которая называлась Орден Феникса. А их старая карта школы, независимо от того, насколько она была гениальной, больше не была им нужна, разве что из соображений ностальгии. Карта мародеров, однако, нашла себе новых хозяев – юных близнецов Уизли. История о том, как Фред и Джордж получили эту карту, была рассказана в книге «Гарри Поттер и узник Азкабана». В знак большого уважения к Гарри и осознания того, что ему необходима помощь в деле, весь масштаб которого никто из них до конца не осознавал, они подарили ему свою находку, неосознанно передавая карту в руки сына одного из ее создателей. Впоследствии, опасаясь своего разоблачения, карту забрал пожиратель смерти, который находился в школе под чужой личиной. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. В дальнейшем карта мародеров стала своего рода проклятием для ее истинного создателя, для меня, потому что она давала Гарри немного чрезмерную свободу информации. Я никогда не упоминала, что Гарри забрал карту из пустого кабинета якобы грозного глаза Грюма и иногда жалела, что не воспользовалась ошибкой, чтобы оставить ее там. Однако мне очень нравится момент в «Дарах смерти», где Гарри наблюдает за движущейся по школе точкой с именем Джинни, поэтому я рада, что в итоге позволила Гарри вернуть себе законную собственность. Карта мародеров могла помочь ученикам пробраться в Сладкое Королевство, выслеживать врагов в коридорах Хогвартса и оскорблять Северуса Снейпа, но она не сильно бы помогла на дне Черного озера. Со всеми его мрачными глубинами и волшебными обитателями, Черное озеро является одним из самых загадочных мест во всем Хогвартсе. Оно приняло у себя второе задание турнира трех волшебников, а также множество водных волшебных существ, от Гриндиллоу до гигантского кальмара. Черное озеро. История от Джоан Кэтлин Роулинг. Земли Хогвартса частично выполняют функции природного заповедника для волшебных созданий, которые плохо уживаются на заселенных маглами территориях. Озеро просто кишит существами, от которых у натуралистов-маглов снесло бы от счастья головы, только если прежде их не настигнет страх. Под водой живут гриндилоу, злые маленькие водные демоны, русалки и тритоны, выносливый шотландский вид, и полуодомашненный гигантский кальмар, который, выплывая на мелководье, позволяет ученикам пощекотать ему щупальца, греясь на солнышке. Гигантские кальмары действительно существуют, но их природа остается большой загадкой. Хоть их невероятного размера тела часто встречают на берегах по всему миру, маглам удалось снять на камеру живого гигантского кальмара только в 2006 году. Я подозреваю, что у них были волшебные способности. Мысли Джоан Кэтлин Роулинг. В озере проходит второе задание, которое должны пройти участники турнира в Кубке Огня. И это мое любимое испытание. Мне оно кажется достаточно жутковатым. Кроме того, мне нравится разнообразие приемов, которые использовали чемпионы для того, чтобы дышать под водой. Мне очень понравилось исследовать подводные земли Хогвартса, которые ранее не описывались в книгах. В первоначальных планах тайной комнаты я хотела, чтобы Гарри и Рон упали в озеро на форде Англия мистера Уизли и впервые увидели там русалок и тритонов. В то время у меня было смутное представление о том, что через глубину озера можно попасть и к другим местам, и что русалки могли бы сыграть более важную роль в последних книгах, поэтому я думала, что Гарри должен познакомиться с подводным миром на этом этапе. Однако гремучая ива позволила устроить более удобное и менее разрушительное столкновение, и кроме того, она позднее пригодилась в «Узнике Азкабана». Черное озеро, которое на самом деле является закрытым шотландским озером с пресной водой, так и не стало проходом в другие моря и реки, хотя появление из его толщи дурмстранского корабля в Кубке Огня намекает, что волшебный водный транспорт позволяет создавать проход и на другие водные пути.